Глава 53. Жизнь в школе Вет потекла размеренно и спокойно. В силу особенностей силы учатся тут круглый год. Веды могут прийти в любое время. Занятия проходят в виде недолгих курсов от нескольких дней до месяца-двух на заданную тематику. Какие курсы идут в данный момент, на те и ходишь, потом сдаешь по ним зачет. Как только зачетов по курсам набирается достаточное количество, школа Вет считается оконченной. По времени это как раз занимает около 3 лет. Учащихся здесь не очень много. Как и рассказывала мама, атмосфера приятная, вальяжная. Здесь действительно все иначе. В академии была очень сильна конкуренция. Ученики жадно заглатывали знания, чтобы иметь возможность превосходить других. Для меня там постоянно была бешеная гонка. Здесь нет. Здесь обучение идет неспешно, эдак лениво. Никаких тебе боевых физических занятий, ну, может, танцы по утрам или вечерам, и то по желанию и настроению. Много выходных, когда занятий нет совсем, и в первой половине дня в такие дни Вет привлекают для работы в садах, специальных теплицах, где выращиваются лекарственные травы, и огородах. Школа на самообеспечении находится. Еда почти вся своя. То, чего нет, покупается на деньги от изготовленных ведами зелий и трав, которые сами же и вырастили. Времени свободного полно. Главное развлечение у Вет – это гулять по заповедной школьной территории, собирать в ближайшем леске травы, купаться, вечером жечь костры, общаться. Природа здесь замечательная, веды мирные, потому животные не пуганы почти. К тебе, когда ты гуляешь, почти сразу слетается куча животных и птиц поклянчить еду. Действительно чувствуешь небывалое единение с природой, возможно, даже то самое особое, ведическое. Да, здесь все, как и рассказывала мама. Жизнь приятная, спокойная и невероятно скучная. В академии я привыкла к другому. Там ты постоянно на пределе, ждешь подвоха, ловушки. И мне не хватает тех эмоций и азарта. Учеба в ведической школе кажется не неспешной, а мучительно медленной. Ведом все по 10 раз разжевывают и повторяют, и даже после этого остаются вопросы. Девушки жалуются, что очень трудно и непонятно. Да что уж там, в сравнении с тем, чему меня обучала практикующая веда, у которой я жила до поступления в академию, тут просто азы и цветочки. То, чему она меня тогда научила за несколько дней, здесь растянулось бы на 1/2 года. От скуки нашлось лекарство только в библиотеке. Вот там я прямо окопалась, привычно быстро штудируя книги одну за другой и выписывая нужные себе знания в тетради. Постепенно почти перестала ходить на курсы, отслеживая, когда они заканчиваются, чтобы прийти и сдать зачет. Позже еще удалось напроситься в лабораторию на отбывание трудовой повинности, там, а не на грядках. Вот в лаборатории тоже очень интересно и полезно оказалось. Много новых рецептов узнаю и о свойствах растений. Так за учебой в школе прошло 3 с лишним месяца. И по истечении этого срока я уже готова на стены лезть от скуки и тоски. Он стал мне сниться каждую ночь. Видимо, с подачи ведической силы сны исключительно непристойного содержания. Чем больше проходит времени, тем откровеннее и реалистичнее сны. Я раньше в академии не очень любила физическую нагрузку. Делала все, потому что надо сдавать экзамены, ну и полезно. А тут прямо полюбила бегать по утрам. После таких-то снов. Выпускаю пар. Нашла подходящую палку, изображаю с ней тренировку с саблей. Нам, адепткам, бой на саблях в академии стали давать уже под самый конец, и в общий зачет эти уроки не шли. Скорее были спецкурсом. Делаю общие упражнения, стреляю из лука по самодельным мишеням. Благо, несколько простых луков в закромах у школы нашлось. Я никому не говорила, что я маг и училась в академии, потому что на все, что я делаю, другие веды смотрят странно. Думаю, меня записали в эксцентричные особы. Но иначе уже не могу. У меня ощущение, будто я тут теряю время. И главное, что? Леон, гад такой, никак себя почти не проявляет. То есть его все устраивает. Объясниться не хочет. Уехала с глаз долой, и отлично ему. со всей силы рубанула палкой, которая как бы сабля, по ни в чем не повинному пеньку. Только месяц спустя проживания в академии мне с обозом передали письмо из дворца. В объемном конверте оказалось письмо из главной канцелярии Драконьего края и куча документов. В письме меня поздравили с получением крупного титула и земель в крае в качестве награды за спасение наследника, а ныне уже и хозяина Драконьего края во время заговора. Почему-то это письмо меня не обрадовало, а разозлило. То есть он точно знает, где я, и его все устраивает. Ну, конечно. У него там сейчас придворные дамы, поклонницы и адептки окружают. Можно им всем сколько угодно голову морочить своими личинами и развлекаться. Драконий край. Дворец. Приветствую, Редгер. Уважительный поклон, но в принципе зря. Леон на меня и не смотрит. Его куда больше привлекает пейзаж за окном. Выглядит уставшим, под глазами залегли темные круги, черты лица обострились. Мы же вроде уже решили, что наедине обходимся без столь официального обращения. Ты все же мой тесть, Астер, — заметил Леон, не поворачивая головы. Лишь кинул взгляд вскользь и снова вернул все внимание окну. Никак не могу привыкнуть. Придворные говорят, что ты совсем себя не жалеешь, работаешь днями и ночами. Ты пришел мне посочувствовать? Отругать по-родственному? Насмешливо интересуется этот самонадеянный, свежеиспеченный хозяин края. Конечно, кто, как не я? Отвечаю и сажусь за рабочий стол Редгера, заваленный бумагами. Если ты не будешь себя беречь и сильно уставать, этим могут воспользоваться враги. Врагам я тоже спать не даю, справедливо заметил Леон. Убийцы моего отца, например, уже маются бессонницей в подземельях, а тем, кто еще не там, пусть не дают спать нервы и мысли о скорой каре. Вот это хорошо, Леон, но со всеми вопросами в раз не разберешься. Если ты вознамерился абсолютно всех держать в страхе, это не лучший путь. Против тебя могут сплотиться просто, чтобы перестать жить в этом страхе. Ничего, пока подданным необходима встряска. Отец дал им слишком много воли, и вот к чему это привело. В кабинете на время воцарилась тишина. Новый хозяин края совсем не весел. На меня так и не смотрит. Придворные уже шепчутся, что это самый мрачный и неулыбчивый хозяин в истории. Леон? Верни ее уже, и расслабься, и дай выдохнуть всем остальным. Нет, тут еще опасно. Она не хрустальная ваза, может за себя постоять. Она может забеременеть. С высокой вероятностью очень быстро забеременеть и стать очень уязвимой. А там она в безопасности. Да и хотела же там учиться. 3 лет мне хватит, чтобы навести здесь порядок и укрепить власть. Какие 3 года? Ты уже сейчас с ума сходишь и извелся без нее. И не факт, что она там в полной безопасности. Все уже догадываются, что она твоя слабость, если уж из академии умудрились украсть. Там ведь в школе этой защиты только от мужчин. Если ее найдут, это вопрос времени набрать отряд женщин-магов или наемниц. Леон продолжает изучать пейзаж за окном, чем очень раздражает. Там есть мои люди. Никакие маги и наемницы туда не пройдут. Местность тихая, малолюдная. Любой подозрительный человек сразу на виду. Я смотрю, ты там уже хорошо местность изучил. Леон, ты очень похож на своего отца, в том числе и поступками. Тебя, свое главное сокровище, он, конечно, спрятал, отстранил на долгие годы от всей грязи дворцовых интриг и опасности, но ведь и от себя отстранил. Будь у тебя выбор, ты бы предпочел быть здесь, рядом с ним, и, возможно, суметь узнать и предотвратить покушение на него. Его пара погибла, тебя он спрятал и постепенно потерял интерес к этой жизни, да и к самому краю. Ты тоже хочешь такой жизни себе? Айлин, твоя дочь. Не жалко ее? Покушения будут следовать одно за другим. Я верю в тебя и в нее. Я тоже буду рядом, чтобы не дать ее в обиду. А тебе будет стимул еще быстрее и эффективнее расправиться со всеми противниками, но хотя бы с хорошим настроем. Впервые за время разговора Леон повернулся ко мне лицом. Она, возможно, и не захочет возвращаться. Захочет. Она характером во многом в меня пошла. А уж я себя-то знаю. Но тут, конечно, правильно разговор начать надо. «Я найду подход», — произнес Леон с мрачным предвкушением, тут же вставая. Улыбнулся. Наверное, впервые за время отъезда Айлин. Правда, улыбка, видимо, из-за того, что он отвык улыбаться, выглядит невеселой, а скорее угрожающей.